Глава 299. Битва за эльфийскую деревню. Часть 11. Не знаю, сколько времени прошло. Такое ощущение, что битва длилась очень долго. Но возможно, что это только мое субъективное восприятие времени во время боя. Возможно, на самом деле его прошло совсем немного. Я уже и не припомню, сколько раз я нанесла ему этот удар. Моя рука в очередной раз пробила грудную клетку робота, а затем я активировала еретическую магию внутри него, уничтожая очередную душу. Робота затрясло, как будто у него припадок. Затем он замер и перестал двигаться. Даже после того, как я вытащила из него свою руку, дырка, оставленная ей, не зарастала, а лишившись опоры, тело робота просто упало на пол. Звук падения оказался неожиданно слабым. Такое ощущение, что после потери всех душ осталась только почти невесомая оболочка. Все кончено? Хотя нет, еще нет. Даже если этот робот и являлся секретным оружием Патимаса. Это еще не сам Патимас. Пока я не отправлю Патимаса на тот свет, все еще не закончено. Мне данный бой также дался очень тяжело. Физически я в полном порядке, но внутри у меня сплошные развалины, поскольку способность смирения пожирает душу пользователя. Хотя энергия, которую я сумела забрать у робота, и смогла слегка приглушить данный эффект, но не настолько, чтобы совсем убрать последствия действия данной способности. Думаю, это можно сравнить с тем, как свеча начинает гореть ярче в последний момент, перед тем, как потухнет. Пожалуйста, пусть я смогу продержаться хотя бы до тех пор, пока не разберусь с Патимасом. «Если ты все закончила, пора выходить наружу», — голос произнес эти слова прямо в моей голове. Думаю, это послание от Широчки. А ведь щит, блокирующий магию, все еще активирован. И как у нее все так легко получается? Смотря на то, как у нее все просто выходит, я просто теряю уверенность в своих силах. В любом случае, раз Широчка позвала меня на улицу, это значит, что мне действительно надо туда пойти прямо сейчас. Я с силой выдрала металлическую дверь, которая перекрыла вход в помещение, когда я только опустилась вниз. Естественно, поскольку эта дверь должна была удержать внутри помещения Бога, то мне пришлось изрядно попотеть, чтобы с ней справиться. Я тяжело дышала после этого усилия, а затем был долгий подъем наверх, после которого я стала дышать еще тяжелее, а затем я вышла во внешний мир. Вид, который предстал перед моими глазами, был совершенно неожиданным. Полыхающий лес. В местах особо сильного пламени лежали какие-то огромные круглые металлические объекты. Правда, я совершенно не могу понять, что это такое. И все пространство вокруг закрывало огромная тень. Такое ощущение, что этот объект в небесах закрыл все небо. Огромный диск висел сейчас в воздухе. Если описать его одним словом, то подойдет воспоминание из памяти Широчки. Это было НЛО. Тогда в нем должны сидеть пришельцы. Что, в принципе, не так уж далеко от правды. Ведь данный диск действительно был космическим кораблем. Понятно, что Патимас не мог быть не в курсе текущего состояния планеты. Причина, по которой Патимас был так одержим данной планетой, заключалась в наличии на ней системы. Но поскольку он высказал много негативных комментариев по поводу данной системы, то, похоже, она не оправдала его ожиданий. Наверное, он хотел стать богом. Вот только для такого, как он, это невозможно. Но он все равно лелеял такую надежду, ради которой и оставался на этой планете. Надеюсь, что со временем он сумеет им стать. Но думаю, что и сам Патимас понимал, что вероятность этого крайне мала. Так что понятно, что он подготовил путь отхода для себя, чтобы иметь возможность сбежать с данной планеты. Он мог ее покинуть в любой момент. Именно из-за этого он мог спокойно делать то, что могло разрушить всю планету. То, что сейчас висело в воздухе, предназначалось для побега с планеты. Но то, что должно было помочь ему сбежать, сейчас безвольно висело в воздухе, опутанное паутиной. Как будто жучок, который попался в паутину к пауку, и единственное, что остается жучку, это смиренно ожидать своей смерти. Ага, это очень близко к правде. Настолько близко, что это заставило меня улыбнуться. Широчка, ты просто удивительна. Пока я играла с роботом, что ты тут творила? Ты сделала столь впечатляющую работу, что у меня просто нет слов. Патимас точно находится внутри тарелки. Когда я сражалась с роботом, то в какой-то момент я перестала слышать голос Патимаса, что означало, он бросил робота и пытается сбежать. Даже этот робот, невзирая на все время и усилия, потраченные на его создание, для него всего лишь еще один инструмент. И если жизнь робота он мог обменять на свою жизнь, то он ни секунды не сомневался. Кроме паутины, которая окутывала космический корабль со всех сторон, одна нить паутины свисала прямо вниз и крепилась рядом со мной. Толстая, настолько, что один человек может по ней спокойно подняться вверх. Посмотрев вокруг, я не заметила нигде широчки. Но поскольку данная паутина явно говорила о том, что мне надо сделать, то я просто начала подниматься по ней. Я поднималась и поднималась по ней. Такое ощущение, что она была бесконечной. Я думала, что космический корабль попытается каким-либо образом навредить мне. Но никакой атаки с его стороны так и не дождалась. Думаю, Широчка уже позаботилась о том, что космический корабль стал совершенно бесполезен. Забравшись наверх, я осмотрелась, ища вход внутрь и, естественно, увидела его неподалеку. Через него я и попала внутрь. Внутри, как это ни странно, очень темно. Никакого освещения нет. Для меня, конечно же, это совершенно не важно, поскольку у меня есть способность ночное зрение. Я иду вперед. Естественно, в таком громадном корабле и коридоры очень длинные. Я иду вперед. Через стекла коридора я вижу что-то, выглядящее как заводы и сады. Думаю, все внутри данного корабля создавалось тем, чтобы люди могли чувствовать себя здесь, как у себя дома, и были обеспечены всем необходимым, поскольку путешествие в космосе могло занять многие сотни лет. Может быть, не только одно желание использовать систему удерживало Патимаса здесь, но возможно и то, что он не был уверен в том, что будет в том месте, куда он направится. У этой планеты есть только один бог – Гуири, а на других планетах их может быть множество. Так что он не мог чувствовать себя в безопасности. Я продолжаю идти. Вокруг множество роботов-защитников, которые пытаются на меня нападать. Но они много слабее того робота, с которым я только что сражалась под землей. Глория типа Мега явно была единственной в своем роде. Я продолжаю идти вперед. Прокричав что-то неразборчивое, один из клонов Патимаса атаковал меня. У него приятно выглядевшее лицо, но гримаса ужаса на нем сделала его отвратительным. Я убила уже огромное число клонов Патимаса, но ни один из них не имел такого выражения ужаса на лице. Хотя его нисколько не волнует то, что его клоны умирают, но его явно сильно пугает возможность того, что умрет его основное тело. И это понятно. Я быстро прикончила напавшего на меня клона. Неважно, какие импланты у них установлены. Я намного сильнее всех этих клонов. Ну что? Шах и мат? Я шла и шла и шла. И, наконец, пришла. Он был там. Тело древнего эльфа внутри прозрачного цилиндра. К его телу было присоединено бесчисленное количество трубочек. Какая-то жидкость текла по трубкам. Эльф даже не моргал. Стой! Стой, стой, стой! Я не хочу умирать! «Я не хочу умирать! Я не могу умереть вот так! Я должен был жить вечно! Я прошу тебя, умоляю, остановись!» Хотя он не двинул ни одним мускулом, но его вопли я четко слышу через динамики. Среди продолжающихся воплей с просьбами о пощаде можно слышать бессмысленные завывания. Поскольку дышать ему не надо, кричать он может без остановки. Для Патимаса тело – это не то место, где он живет, но всего лишь необходимая вещь, для того, чтобы остаться живым. Если ему надо пройтись куда-то или сделать что-то, он всегда может использовать своих клонов. Просто кусок мяса, который существует внутри запечатанного цилиндра. Вот так выглядит основное тело Патимаса. Я подозревала что-то подобное. Но подозревать – это одно, а увидеть его в таком ужасном виде – это совсем другое. Отчаянно цепляющийся за свою жизнь, он хотел добиться только одного – жить. И вот к чему это его привело. «Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Нет! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать!» «Прости, Патимас, но твоя судьба будет много страшнее смерти». Я не поддалась жалости, услышав вопли Патимаса. Я также и не испытываю чувства, что моя месть праведна. Я рассчитывала почувствовать хоть что-то, когда буду это делать, но я не чувствую ничего. Это так странно. «Магия бездны!» Услышав мои слова, Патимас завопил еще сильнее. Магия бездны уникальна, в отличие от еретической магии, которая уничтожает душу. Магия бездны разлагает душу на составные части и передает полученную энергию системе. Просто убить его – это было бы слишком несерьезно. Этот человек должен до самой последней крупинки своей души отработать все то зло, которое он принес этому миру. Я начала создание магии бездны. В отличие от еретической магии, магия бездны требует длительного времени на создание. Думаю, Дэ сделала так специально. Еретическая магия была создана для того, чтобы сражаться с богами. Магия бездны для того, чтобы вершить суд над жителями этого мира. Лишить их возможности реинкарнировать и принудительно заставить их служить на благо системе. Таким образом, как бы говорится, что превратить их в энергию будет выгоднее, чем позволить им реинкарнировать. Конструирование магии было настолько длительным, что я успела подумать о том, что, наверное, действительно, данная магия не предназначена для боя. «Прощай, отец!» Я выпустила магию бездны на основное тело Патимаса. Он больше не говорит ничего членораздельного, а просто визжит. Затем наступила тишина.